Фортуна, Грация и так далее. В письме было сказано, что Феллини благодарит меня и верит в профессиональную солидарность. Передо мной на стене висит хорошая репродукция одной из картин Модильяни. Я не устаю на нее смотреть вот уже много лет. Теперь я, пожалуй, рядом повешу письмо Феллини в какой-нибудь невероятно красивой рамочке. Умерла собака. Не могу отделаться от чувства вины перед ней, как будто в чем-то подвел ее, ее столь послушную, верную и преданную. Мы похоронили ее в лесу под Москвой, завернули в одеяльце, на котором она долгие годы спала. Без физической боли не могу вообразить себе, как она там сейчас лежит, эти навязчивые мысли подобной болезни. Все время одна картина ее последних часов сменяется другой, еще более ужасной. Меня долгие годы преследовала мысль, что вот я иду с собакой по улице, а ее неожиданно сбивает машина. И я вижу в последний момент ее глаза. Что же ты меня не защитил? Теперь это случилось, только без машины. Ее унесла какая-то болезнь. А я только гладил и жалел и успокаивал. Помочь же ничем не смог. Она мучительно с хрипом дышала, а потом внезапно, как это бывает в последний миг и с людьми, замолкла и навсегда успокоилась. Нельзя было поверить, что это так. И сейчас, вспоминая ее мохнатую ласковую морду, я не могу сопоставить одно с другим. 12 лет она нас любила. Когда мы собирались все в комнате, она ложилась и смотрела на нас масляными большими глазами. Ей было так хорошо, что все мы тут сидим. Она не знала всех наших рабочих дел. Она не могла их знать. Мы все время куда-то уходили, а потом приходили. Мы редко все вместе бывали дома, а она только и делала, что ждала нас, чтобы выбежать навстречу и объяснить нам, как она нас ждала и как здесь хорошо. Она и не думала сердиться на нас за то, что мы редко бываем дома. Она не скулила, когда мы уходили, но очень смешно скалила зубы, когда мы возвращались. Это была настоящая улыбка. Разговаривая с ней, я знал, что она до мелочей понимает меня и только по какому-то недоразумению, существующему в природе, сама лишена дара речи. Я воображал, каким бы голосом она заговорила, если бы смогла. Это был бы слегка хрипловатый, добрый баритон. Я понимаю, что природа устроена так, что одно кончается, а затем начинается новое. Только зачем в конце бывают мучения? Разве нельзя было бы, чтобы в животном мире существовало то же, что в мире растений? Листья желтеют, опадают, потом вырастают новые. Впрочем, разве мы знаем, возможно, когда лист желтеет и падает, дерево тоже страдает? Или когда лист проедает гусеницы? Почему мы так уж уверены, что дереву не больно? Мучение собаки в последние часы было неимоверным. Но она позволила себе громко выть только последние полчаса, а потом, когда успокоилась, стала похожей на ту, какой когда-то была. Но ее уже не было. Я часто бывал зол и угрюм, но при ней это было невозможно. В самые плохие минуты я не мог не улыбнуться, глядя на нее. Мы, люди, даже если любим друг друга, стесняемся говорить очень нежные слова. Но она была тем существом, которому мы без стеснения говорили все самое хорошее. В последнее время она чаще всего лежала на одной из наших кроватей, и сейчас трудно понять, почему ее там нет. Сохранился только запах ее шерсти. Летом мы на машине уезжали отдыхать, и собака ездила с нами. Последний раз ей, вероятно, было тяжело ехать так далеко. Но она послушно тряслась на заднем сиденье, ничем не выказывая, что ей плохо, чтобы не испортить нам отдых. Мы жили у озера в маленьком домике, а потом в поисках большего покоя переселили.